Арабский Каир. Влево от набережной Каср-эль-Ниль, в низменной местности, куда ведут холмистые склоны, ряд коптских кварталов. Местность эта называется Старый Каир. Тут же находится остров Рода, на нем сооружение Нилометра. Грязь, пыль, блохи встречают вас здесь, и, главное, здесь подвергаетесь вы нападению особого типа разбойников, беспрепятственно схватывающих за шиворот. Это проводники. Они устраивают здесь облаву, и вы загоняетесь в ту или иную коптскую церковку. Я не раз схватывался с этими разбойными кучками, защищая свободу передвижения себя и Аси. Приходилось при помощи палки от них отбиваться, хотя двигаться здесь одному — это значит застрять в тупике, потеряв всю надежду на выход в иные кварталы. Головоломки сплошных и грязно-коричневых тупичков производят впечатление баррикад, под которыми надо нырять, надо знать, где проюркнуть и где перелезть, чтобы мочь двинуться дальше. Коптские церковки миниатюрны, но их следует осмотреть непременно. Иконостасы их отличаются бесподобно тонкой резьбой, с тонкою костяною инкрустацией в темно-коричневом дереве. Любопытно огромные церковные книжищи в инкрустированных переплетах. Коптские попы что-то бормочут в них, уткнувши носы, что именно не понимают они и сами, они крайне невежественны. В этих грязных кварталах встречаете вы очень стройного, тощего, как сажа черного абиссинца с орлиным носом, острую бородкую клинушком и протонченным лицом. Выбираясь из старого города, вы поднимаетесь вверх и попадаете в мучительное сплетение арабских кварталов, где улицы грязны, темны, потому что каждый этаж выступает над ниже лежащим. Дома же здесь трех-четырехэтажные. Улица представляет собою с двух сторон систему выступов, заслоняющих свет. Видишь полоску неба вверху, внизу гамканье, сор, толчая, локтебои. Толкается все обилие мусульманских народностей, и филлахи, и арабы Африки, и арабы Аравии, все в серые, бело-черных плащах, в характерных повязках, арабы Берберии, левантинцы в пиджачных парах, субъекты в аббасиях, поверх которых нелепо надет европейский пиджак. На маленьких площадках неподвижно сидят узкоглазые цепенеющие монголы из Средней Азии с узкими глазками и с характерными скулами, вероятно, паломники, посещающие Каир на обратном пути из Мекки. В этой пестрой толпе ковыляют, ползают, показывая свои ужасные язвы, уроды и карлики. Такого бреда нигде не встретите вы. В это месиво врезываются караваны богато украшенных, пестропопонных верблюдов с сидящими на них неподвижно цветистыми женщинами в шелках. Тут мелькают феллашки с глиняными кувшинами на головах и плечах, они в черных платьях и выглядят точно наши монашенки, у них полуоткрыто лицо, занавешенное от переносицы до подбородка, глаза же живые и огненные. По сцеплению коленчатых уличек вы проталкиваетесь вместе с толпой мимо дыр, открывающих в улицу свои сласти и пряности. Тут продажа шелков, туфель, кож и мехов. Вы пересекаете площади шагов 15 в диаметре с витиеватыми, исчербленными тяжелой лепкой мечетями, при которых высокими пальцами торчат шестигранные, покрытые как лепною проказую минареты. Знаменитые в прошлом мечети Каира не нравились мне. По отношению к мечетям Тунисии, Персии, Туркестана они являются собой безобразное завитое барокко. Между тем мечети эти видели в своих стенах белую стройную фигуру самого Нур-эд-Дина, о справедливости которого ходят в Каире раи мусульманских легенд. По этим вот улочкам он, великолепный наездник, ловко умеющий на коне отбивать мечи, ехал суровый, прямой, плеща складками с него спадающего бурнуца. Иногда, попавший в струю, вы несетесь десятками изломанных уличек, и вдруг выталкиваетесь в молчание пустой площади, не зная, где вы теперь очутились. В площадь вливается ряд пустых кривулей, совсем мертвый квартал. Некого спросить, как вернуться к местам, более или менее обитаемым, ни полисмена и ни трамвая, сесть негде, так всюду грязно, о том, чтобы зайти в кафе, нельзя и подумать. Просиживал много в арабских кафе Тунисии и Родеса, чистых, играющих изразцами, в здешних кафе кишат блохи да вши. Две трети Каира состоит из сплетения кварталов, подобных описанному. Местность этаколи Тиатнила поднимается вверх до подступов и башен огромнейшей городской цитадели, поднятой над Каиром. Он простирается весь под ногами теперь, вблизи цитадели, протянутые к небу пальцы больших минаретов, принадлежащих главным мечетям Каира. Между арабским городом и европейским кварталом ряды улиц, представляющих собой сплетение полуевропейских, полуарабских, убивающих свою безвкусицею домов. Забредя сюда раз или два, мы потом старались обходить эти места, да и в арабском городе не слишком долго застрянешь, с целью понять его быт. После каждого посещения необходимо переменить белье, которое здесь становится неводом, уловляющим блох. Я не стану описывать, как мы осматривали арабские музеи и прочие достопримечательности. Это все рассказано во втором томе путевых заметок. Не в музеях характерной стиле Каира как целого, а в разнобое кварталов. Опубликована первоначальная редакция египетских путевых заметок Белого. И также Андрей Белый и Египет. Отрывки из второй части путевых очерков Оффейера в книге «Московский альманах. Москва. 1922 год».